Que não. Triумфу ходящей натуры, сожравшей бюджеты до срока. Из текстов пропали те суры, в которых морочат пророка. Все стало на полтона выше, истерика ливня по крыше и нервная зыбь в заголовках. Герои застыли в неловких, несвойственных раньше им позах. В момент документ этот прозой был признан и призом обласкан. В болоте, подернутом ряской, был взрыв, рептилии всплыли. Вот так мы примерно и жили.